13. Лариса. Бар «Маяк» оказался буфетом театра имени Маяковского. После спектаклей буфет превращался в самый настоящий кабак. Помещение было тесно заставлено разномастной ветхой мебелью и ярко освещено. Официанты в передниках, будто дореволюционные половые, ловко маневрировали между столиками. Кантемира еще не было, но Лариса заметила рыжеволосую в тесной компании девушек и парней. Немного помявшись у вешалки на входе, она решилась подойти. «Привет». Разговор прекратился. 10 пар глаз уставились на нее. «Я из Амурского драмтеатра. Меня Лара зовут». Лариса с мольбой посмотрела на Олю из «Москва-петушки» в надежде на поддержку. «А-а-а! Новейшее приобретение Кантемира на просторах нашей необъятной!» Парень с огромной копной кучерявых волос, химия или свои, и шрамом над правой бровью любезно пододвинул Ларисе стул от соседнего столика. «Садись, садись, что как не родная! Мы пьем пастис, будешь?» Лариса никогда раньше не пробовала пастис. Напиток оказался достаточно крепкой французской настойкой с резким анисовым запахом, которую разбавляли водой, из-за чего жидкость в стакане превращалась из янтарной в молочно-белую. Парни и девушки представлялись по кругу. Операторы и осветители, сценаристы и, конечно, актеры. У многих почему-то были какие-то дореволюционные имена. Липа, Вениамин, Аглая, Авдотья, Прокоп, Лукерья. Лариса не поняла, настоящие то имена или псевдонимы, но от этого все они показались ей еще интереснее. Кучерявого с шрамом звали Пересвет. Постоянно подходили новые ребята, тоже через одного со странными именами, придвигались столы, заказывались дополнительные бутылки пастиса. Тусовка обсуждала подготовку к уже запущенным проектам и бесконечные предстоящие пробы и кастинги. Голова шла кругом. Какая же бурная киношно-театральная жизнь в столице. Кажется, возможности просто летают со свистом вокруг головы, только успевай хватать. Потом за столами начали травить истории о режиссерах-самодурах и своенравных продюсерах. Лариса с невесть откуда взявшимся остроумием рассказала о причудах Натаныча. Ребята ржали. Даже рыжеволосая потеплела к Ларисе. Когда дальневосточная гостья изображала Натаныча, показывающего, как нужно хвататься за грудь, Оля слегка коснулась ее локтя, как будто обещая дружбу. Буквально через час и пару стаканов пастиса Лариса уже чувствовала себя абсолютно в своей тарелке. Говорила с московской тусовкой на одном языке. Это были по-настоящему ее люди. Молодые, амбициозные, с кучей планов на будущее, с острым желанием быть причастными к новому театру, новому кино. Выяснилось, что рыжеволосая Оля, как и большинство ребят за столом, коренная москвичка, живет в мансарде старого дома на Китай-городе. Лариса немного смущалась своей провинциальности, но атмосфера была расслабленная, и вот ей уже казалось, что она знакома с ребятами 100 лет. Люди за столом были одеты неброско, но сплошь с какой-нибудь изюминкой. Пересвет постоянно поправлял полы своего длинного кимоно в журавлях, кажется, женского. У усатого сценариста, имени которого Лариса не запомнила, в ухе взблескивало крупное серьга-кольцо. Две девушки были бриты на лысо. Ларисе неимоверно хотелось со всеми дружить. «А, я смотрю, все уже познакомились с новобранкой?» За спиной Ларисы вдруг возник Кантемир. Красивым движением он сбросил тренч верблюжьего цвета на соседний стол. Вся тусовка заулюлюкала, заскрежетали отодвигаемые стулья, ребята по очереди обнимали и чмокали режиссера. Было видно, что Кантемир их вожак, центр силы, но обращались с ним запросто. Кто-то первым крикнул «Журавли!», и вся компания, подхватив, начала скандировать, сопровождая выкрики топаньем, ритмичными ударами по столам. «Журавли! Журавли! Журавли!» Оказалось, что это была такая традиция. По возвращении Кантемира с гастролей все выпивают по рюмке водки «Журавли» за его счет. Рюмку ставят на копчик соседа. выпивают, как бы поцеловав взад наклонившегося товарища, и хлопают его по ягодице вместо закуски. Все это действо сопровождалось громкими аплодисментами и тычками, чтобы наклонившиеся и выпивающие потеряли равновесие. Лариса не помнила, когда ей было так весело в последний раз. Одной рюмкой дело не ограничилось, и тусовка пошла на второй круг. Кантемиру досталась Лариса, и он, осушив свою порцию, беззастенчиво шлепнул ее. Вскоре начались танцы, кто-то играл на пианино, усатый взобрался на стул и пел, на столах все время возникали новые бутылки пастиса и графины водки. В какой-то момент Лариса, вспотевшая и раскрасневшаяся, нетвердо стоя на ногах, танцевала в обнимку с Пересветом, потом с Рыжеволосой, потом с Кантемиром. Ее жизни в городе Б как будто и не бывало. Тут Кантемир слегка шлепнул себя по лбу, взял Ларису за руку и оттащил за пианино, где было поспокойнее. «Совсем забыл сказать. Я же договорился о пробах для тебя на завтра». Кантемир с трудом переводил дыхание. «Роль небольшая, в сериале, но, думаю, вещь будет с высокими рейтингами. Я знаю продюсера и сценаристов. Сейчас, подожди, у меня даже распечатка текста есть». Кантемир сбегал к своему тренчу и, не без труда, увернувшись от рук, тянувших его танцевать, возвратился со свернутыми листами. «Завтра в 2 в третьем павильоне на Мосфильме. Это отличный старт карьеры. Тебя запомнят». Лариса прижала листки к груди. «Тогда мне надо домой отоспаться и подготовиться». В этот момент за пианино заглянул Пересвет. «Ну-ну, куда эта дальневосточная звезда собралась? О чем это вы тут шушукаетесь? Никого не отпустим!» Лариса поддалась на уговоры и вернулась в потную гущу танцующих. Ребята скакали как безумные, будто завтрашний день никогда не наступит. Иногда разыгрывали на танцполе сценки. Дуэль на шпагах, предложение руки и сердца, качку на корабле. Когда они, наконец, вывалились из маяка, уже светало. В ушах звенело от громкой музыки, Лариса была пьяна и абсолютно счастлива. Дома ее уже ждала бодрая и деловитая сестра. «Ну и видок у вас, девушка». Люба смотрела с ног до головы помятую и взмокшую Ларису. «Да, что-то я задержалась. Но у меня завтра пробы на Мосфильме, представляешь, вернее, уже сегодня. Подскажешь, когда ехать?» «На метро до университета, а там на остановке спросишь, на какой автобус сесть». Люба, натягивая унылую серую юбку, неодобрительно косилась на сестру. «Тебе бы протрезветь для начала». «Спасибо за все, Любонька». Лариса чмокнула сестру в щеку. «Зубы почистить не забудь, чтоб перегаром не воняло на весь Мосфильм». Люба сделала глоток кофе, кинула в сумку яблоко и уже стояла в дверях. «У меня завтра важное подписание, так что меня сегодня не жди. Вернусь поздно, в ночи, если вообще вернусь. Мы закрываем самую крупную международную сделку в сфере нефтегаза в России». «Такая ты у меня умница, Люб!» Пьяно пробормотала младшая, на ходу стягивая с себя одежду. Лариса завела будильник на 11 и сразу отрубилась. Ей снилось, что она выступает на огромной сцене, как в большом театре, в ярком свете софитов. Зал полнился восторженными лицами зрителей. Там были отец с матерью, Люба, Гена. Тут же сидела Машенька, только взрослая, лет 14. Рядом с ней подружка, они держались за руки. Подружка почему-то была почти неотличимой копией Маши. Стало тревожно. Какая из них Ларисина дочь, а кто самозванка? В воздухе летали мелкие пылинки. Они взблескивали, и из-за этого свет казался драгоценным шелком. Лариса старалась вспомнить реплики своей роли, но они вылетели из головы. Лариса проснулась ровно за минуту до звонка будильника, что случалось в дни важных встреч. Спешно подошла к зеркалу оценить последствия вчерашнего веселья. Лицо немного опухло, но голова была на удивление ясной. Лариса достала 2 кубика льда из морозилки, отнесла их в ванную и стала, слегка морщась, водить ими по лицу. Старый трюк еще времен учебы в училище. Собрала с пола листки, пробежалась по тексту. Ей предлагалась эпизодическая роль школьной учительницы в детективном сериале «Пересекая двойную сплошную». Нужно было отыграть небольшую сценку, в которой полиция прерывает урок и сообщает героине Ларисы, что в ее 8-Б учится подозреваемый в двойном убийстве. Благо, текста оказалось немного, а память у Ларисы была превосходная. В дороге запоминалось лучше всего. Лариса проговаривала реплики по пути до станции, в вагоне метро, в автобусе и уже на Мосфильме, когда искала павильон. Пару раз в сознание врывался голос сестры: «Провалишься, провалишься». Тогда Лариса крепко зажмуривалась, мотала головой, шептала, что не позволит себя программировать. Наконец она обнаружила дверь, к которой скотчем был приклеен листок с корявой надписью красным фломастером. «Кастинг, пересекая двойную сплошную». В паре метров от входа за столом сидела тучная женщина с парой килограммов африканских бус на груди. «Вам куда?» «Лариса Великодная, на кастинг, роль учительницы». Женщина в туземных бусах посмотрела на нее с недоверием. «Чего так поздно? Кастинг с 10 утра идет. Мне сказали к 2 подходить». «Как знаете. Заполняйте анкету, вас вызовут по номеру. Направо по коридору». Она равнодушно протянула Ларисе листок, на котором тем же красным фломастером была размашисто нарисована цифра 247. Обогнув необъятную женщину, Лариса оказалась в длинном коридоре, набитом битком. Девушек здесь было намного больше, чем парней. Кто-то сидел на полу, некоторые слонялись вперед-назад, насколько позволяло место, бормоча себе под нос. По разговорам Лариса поняла, что ждать долго. В туалет нужно идти в другой павильон, но люди боятся пропустить свою очередь, которая движется по невесть каким правилам, известным только людям, за дверью с табличкой «Тихо» идет съемка. Лариса прислонилась к стене и приготовилась ждать и терпеть. Но минут через 10 из двери в конце коридора высунулась кучерявая блондинистая голова, и девушка лет 17 на вид громким, не соответствующим внешности голосом проорала: «Великодная! Великодная, тут есть?» Лариса сперва опешила, затем бросилась к двери, расталкивая людей, провожавших ее неодобрительными взглядами. «Я тут! Тут!» Ларисе показалось, что она открыла портал в другое измерение. В отличие от мрачного и душного коридора, помещение за дверью оказалось светлым и прохладным. За столом по центру сидела широкоплечая спортивная женщина лет 40 с короткими ярко-красными волосами. Слева и справа от нее крутили бумажные стаканчики с кофе одинаково лысые мужчины в костюмах. Поодаль стояла крикливая кучерявая в наушниках и делала какие-то пометки в листках. Мигала красным небольшая видеокамера. «Меня зовут Ирина Гордон. Я генеральный продюсер группы кинокомпании «Солярис».» Женщина с красными волосами явно всем заправляла. Мужчины в костюмах даже не представились, как будто были реквизитом. «Так значит, вы то юное дарование, которое мой муж приволок аж с Дальнего Востока?» Лариса словно проглотила язык. «Почему Кантемир не предупредил, что кастинг будет проводить его жена? Нельзя было сказать прямо?» Красный огонек камеры показался прицелом оптической винтовки. Почему-то присутствие одной реальной жены ощущалось гораздо более невероятным и обидным, чем знание о 10 фантомных гастрольных наложницах. Все это было оскорбительно. «Назовите свое полное имя, возраст и номер анкеты. Смотрите в камеру». Жена Кантемира не стала дожидаться ответа от остолбеневшей Ларисы. Вообще красноволосая была массивная, колючая, мужеподобная, совершенно не подходившая утонченному, изысканному Кантемиру. «Великодная Лариса Аркадьевна, 24 года». Лариса начала тихо, запинаясь. «Номер 247». Ирина усмехнулась. «Да, без преподавателя по сценической речи тут не обойтись». Мужчины в пиджаках согласно закивали. «Правильно говорить 7, с мягким знаком на конце, а не 7». У Ларисы полыхало лицо. «Провалишься, провалишься», — шептала на ухо сестра. «Спасибо, я запомню». Жена Кантемира пощипала переносицу большим указательным пальцами и оценивающе оглядела Ларису. Ее лицо не выражало неприязни, ревности. Она явно знала себе цену. «Уберите волосы наверх. Так хорошо. Покажитесь в профиль. Отлично, спасибо. Начинайте с первой реплики. Я зачитаю за следователя». Растерянность помогла Ларисе вжиться в разыгрываемую ситуацию. «Но Верхотуров, я не верю. Не может быть. Такой тихий, такой усердный мальчик. Иногда можно видеть человека каждый день и не догадываться, что перед тобой хладнокровный убийца». Лариса почему-то вспомнила про Гену, про его двойную жизнь. Непонятно, почему он еще не попытался выйти на связь с Любой. Тем временем Кучерявая оставила в покое свой планшет, пиджаки перестали крутить стаканчики. Когда сценка была отыграна, Ирина Гордон посмотрела на Ларису с хитрой улыбкой. «Ну что, коллеги, по-моему, то, что нужно. Хотя та брюнеточка из ГИТИСа тоже была ничего. Но раз Кантемир Генрихович порекомендовал...» Лысые мужчины на этих словах промычали что-то одобрительное. Ларису поразило, как легко продюсерша объявила во всеуслышание, что утверждает ее на роль фактически по блату. Видимо, ей тут действительно никто не мог слово сказать поперек. «Пока что ваш персонаж прописан на 3 серии, но мы подумаем, как можно вас задействовать дальше. Вы свободны. Полагаю, передать вам информацию по дальнейшим шагам можно через Кантемира». Ирина повернулась к мужчине справа и начала что-то обсуждать в полголоса, давая понять, что пробы Ларисы на этом окончены. «Спасибо, до свидания», — пробормотала Лариса в пустоту. Она вышла в набитый людьми коридор и подняла с пола забытую сумку, на которой отпечаталась чья-то подошва. Девушки хватали ее за руки. «Ну как? Ну что? Что сказали?» Неожиданно Ларису нагнало похмелье, живот скрутило, накатила тошнота. Еле добежав до туалета в соседнем павильоне, она заперлась в кабинке, где ее обильно вырвало. Какое-то время Лариса просидела на полу в обнимку с унитазом, потом услышала тупой стук каблуков, поднялась и выползла к раковинам. «Последствия похода в маяк?» У зеркала стояла, улыбаясь, жена Кантемира. Вблизи она казалась еще более крупной, чем за столом на пробах. Под мужской рубашкой выпирали валики, выдавленные бюстгальтером. И что в ней нашел Кантемир? «Эту братью не перепьешь». Ирина Гордон наносила на тонкие губы ярко-алую помаду. «Мой вам совет. Сделайте каре. Вам пойдет. Это подсветит белизну и овал лица. Могу дать вам контакты моего парикмахера». «Спасибо большое». Лариса стояла, опершись на раковину, пытаясь справиться с вновь накатившими рвотными позывами. Тот день точно развивался по заранее написанному сценарию. И у Ларисы не было других вариантов, кроме как отыгрывать свою роль. После ухода Ирины она еще какое-то время простояла, глубоко дыша и разглядывая свое лицо в зеркале. Кожа бледная и влажная, как подтаявший лед. Действительно, почему бы не сделать каре? Попив воды из-под крана, Лариса собралась силами на обратный путь до дома. Стоял прекрасный теплый сентябрь. Во дворе Мосфильма деревья подернулись золотом, полыхали рябины. Лариса шла неторопливо, смакуя свою первую столичную победу. У ворот ее кто-то окликнул. «Дальневосточная! Лара!» К ней, размахивая руками, бежал Пересвет. «И ты здесь! Меня утвердили на роль в сериал!» Лариса была рада увидеть нового друга. Ей не терпелось с кем-то поделиться новостями. «Ого! Уже? Ты же только вчера прилетела! Вот это называется взять Москву штурмом! Поздравляю!» Пересвет крепко обнял Ларису. «И ты представляешь, эта жена Кантемира меня взяла! Совершенно не понимаю, почему!» Пересвет присвистнул. «А-а! Ну, это известная история». «То есть как?» «Ну, про «держи друзей рядом, а врагов еще ближе». Когда-нибудь слыхала? Так вот, Ирина всех юных протеже Кантемира устраивает на маленькие рольки. И получается, что они и на виду у нее, и еще к тому же ее должницы. И тогда им вроде как совестно с ее мужем спать. «Я не собиралась спать с Кантемиром», — запальчиво заявила Лариса. «А я ничего такого и не говорил». Пересвет рассмеялся, откидывая копну волос со лба. «Так или иначе, поздравляю. Слушай, это надо всенепременно отпраздновать. Первая телевизионная роль — большой повод». Лариса готова была видеться с тусовкой Кантемира хоть каждый день. Она чувствовала, что столица раскрыла ей свои объятия, принимает как старого друга. Тут Пересвет с досадой хлопнул ладонью по штанам. «Блин, только вот маяк сегодня закрыт на капустник. Мы еще обычно собираемся у Ольки на Китай-городе, но она сегодня опять улетела на гастроли. Можем, конечно, собраться в французском кафе на Никольской». Ларисе хотелось как-то угодить своей новой компании, поучаствовать в организации вечера. Тут она вспомнила, что сестра обещала вернуться поздно или не вернуться вообще, и выпалила, не слишком обдумав. «Можно у меня? Я остановилась у сестры, у нее большая квартира». «Правда?» — Пересвет глянул заинтересованно. «Не хотим навязываться, нас же такая ватага». «Точно, точно, приходите, никаких проблем. Сейчас продиктую адрес». Лариса уже начала немного сомневаться в своей идее, но обратного пути не было. «Покрышкина, 84, квартира 102. Я проставляюсь. 8? И номер телефона домашний запиши». По пути домой Лариса заволновалась, что не сможет выпроводить всех гостей вовремя или что кто-то что-то сломает. С другой стороны, ребята такие красивые, интересные, они и Любе должны понравиться. Судя по всему, у сестры не очень-то много друзей. В магазине у метро Лариса выбрала несколько сортов вина и пива, потом положила, немного подумав, в корзинку бутылку водки и упаковку пластиковых стаканчиков, чтобы не побить посуду сестры. Дополнив набор яблоками, сыром, колбасой и хлебом, оплатила все на кассе. Денег оставалось не так много, но скоро у нее появится заработок в сериале. Она сможет нанять адвоката и заняться разводом, заберет дочь, будет получать алименты. Лариса не знала, сколько платят сериальным актрисам и сколько берут за услуги юристы, но наверняка должно хватить. Завтра она расскажет обо всем Любе, и та, вероятно, сможет дать совет. Дома Лариса ненадолго прилегла отдохнуть на кровать сестры. Под подушкой обнаружила старенький плед в цветочек, которым сестра укрывалась в раннем детстве, отказываясь делиться с Ларисой. Люба, кажется, совсем не поменялась. Ларисе снова снилась просторная сцена какого-то театра, софиты, две девочки. Она опять не могла вспомнить слова своей роли. Когда она проснулась, часы показывали 7:30, и Лариса стала спешно готовиться к приходу гостей. Сунула в первый попавшийся ящик стола бумаги Любы, чтобы на них ничего не пролили, красиво расставила бутылки на низком журнальном столике, разложила закуски. Из кухонного шкафа извлекла отстроченные золотым салфетки. Все равно они Любе не нужны.